Глава 53. Медленными кругами. Эолиан — то место, где ждет за кулисами долгожданная героиня нашей истории. Я не забыл, что именно к ней я продвигаюсь в своем рассказе. Если вам покажется, что я хожу кругами, причем слишком медленными кругами, то так оно и есть, поскольку мы с ней всегда двигались друг к другу по медленному кругу. По счастью, и Вильям, и Симон уже бывали в Эолиане. Вместе они рассказали мне то немногое, чего я еще не знал. В Имре имелось много мест, куда можно было прийти послушать музыку. Практически в каждом трактире, таверне или пансионе какие-нибудь музыканты перебирали струны, пели или дудели в качестве фона. Но Эолиан на них не походил. Он принимал лучших музыкантов города. Если ты мог отличить хорошую музыку от плохой, ты знал, что в Эолиане найдешь лучшую. Вход в Эолиан через переднюю дверь стоил целую медную йоту. Попав внутрь, ты мог оставаться там и слушать столько музыки, сколько душе угодно. Но плата у дверей еще не давала музыканту права играть в Эолиане. Музыкант, желавший вступить на сцену заведения, должен был заплатить за эту привилегию один серебряный талант. Что правда, то правда. Люди платили, чтобы сыграть в Эолиане, а не наоборот. Почему люди платили такую бешеную сумму всего лишь за то, чтобы поиграть на сцене? Ну, некоторые из тех, кто отдавал серебро, просто были богаты и могли потворствовать своим желаниям. Для них талант не казался такими уж большими деньгами, и они рады были выставить себя на столь великолепное обозрение. Но серьезные музыканты тоже платили. Если твое выступление производило достаточное впечатление на публику и владельцев, тебе давали знак — крошечную многоствольную флейту, ряд серебряных дудочек, которые можно было приколоть на булавку или ожерелье. Талантовые дудочки признавались как отличительный знак в самых приличных трактирах на расстоянии 300 километров от Имры. Если у тебя были талантовые дудочки, тебя пускали в Эолиан бесплатно, и ты мог играть там, когда заблагорассудится. Единственной обязанностью, которую приносили талантовые дудочки, были выступления. Если ты получал дудочки, тебя могли вызвать играть. Обычно эта ноша не слишком тяготила счастливчиков, поскольку вельможи, часто захаживавшие в Эолиан, нередко дарили музыкантам, которые доставили им особенное удовольствие, деньги или подарки. Своего рода покупка выпивки для скрипача, только высшего класса. Некоторые музыканты играли почти без надежды получить дудочки. Они платили, чтобы поиграть, потому что никогда не знаешь, кого может сегодня вечером занести в Эолиан. Иногда хорошее выступление или единственная песня не приносили дудочек, но зато покоряли сердце богатого покровителя. Покровителя. «Ни за что не угадаешь, что я слышал», — сказал однажды вечером Симон, когда мы сидели на нашей скамейке на площади наказаний. Мы были вдвоем, поскольку Вильям строил глазки служанке Анкера. «По вечерам в главном слышат всякие странные штуки». «Да ну». Я изобразил полное отсутствие интереса. Симон продолжал настойчиво. «Да, говорят, это призрак студента, который заблудился в здании и умер там от голода». Он постучал пальцем по носу, как старый крестьянин, рассказывающий историю. «Говорят, он скитается по коридорам по сей день, но никак не может найти выход». «А, другие думают, что это злобный дух. Говорят, он мучает животных, особенно кошек. Вот такой звук студенты слышат по вечерам, ближе к ночи. Стон кишок замученной кошки. Наверняка страшно». Я посмотрел на Сима. Он был почти готов расхохотаться. «Не держи в себе», — сказал я ему с насмешливой серьезностью. «Продолжай. Ты заслуживаешь этого за свою проницательность».